— снисходительно обронил Фларк. Лесса прекрасно слышала, что сказал Мневинт, и с трудом подавила желание сообщить об этом Флару. «Когда-нибудь всадник узнает, что она может свободно общаться с любым драконом в Вере. Будет интересно взглянуть на его ошеломленную физиономию». Теперь же она пробормотала с мнимым раскаянием. «Я так мало забочусь о ней». Ей казалось, что Флар готов вот-вот ответить. Он помедлил, его янтарные глаза на мгновение сощурились. Потом, вежливо улыбнувшись, он жестом предложил ей первой выйти в коридор. С упорством, достойным лучшего применения, Лесса не упускала возможности подразнить Флара. Когда-нибудь она пробьется через его невозмутимое спокойствие и заденет за живое. Но это потребует усилий, он обладает острым умом. Они присоединились к Мневинту, который ждал на карнизе. Бронзовый дракон парил над Рамотой, прикрывая ее, пока она неуклюже планировала вниз, к дальнему краю вытянутой овальной чаши веера. Туман, поднимавшийся над теплой водой небольшого озерца, колыхался под судорожными взмахами крыльев дракона. Она росла слишком быстро и еще не умела правильно координировать мышечные усилия и свой вес. Для короткого спуска Флар усадил Лессу на шею Мневинта, и теперь девушка с волнением наблюдала за неуверенным полетом своей подопечной. «Королевы не летают, потому что не могут», — подумала Лесса, с горькой беспристрастностью сравнивая гротескные движения Рамоты с плавным скольжением Мневинта. «Мневинт говорит, что она станет более грациозной, когда повзрослеет», — раздался над ее ухом веселый голос Флара. «Молодые самцы растут почти так же быстро, но они совсем не...» Лесса резко оборвала фразу. Да, полет самцов не походил на неуклюжие движения Рамоты, но она никогда не признается в этом Флару. Самцы не вырастают такими большими. К тому же они постоянно тренируются. «В полетах!» Лесса даже подпрыгнула на шее Мневинта. Но, заметив, как у Флара блеснули глаза, крепко сжала губы. Бронзовый всадник слишком скор на насмешки. Рамота окунулась в воду и теперь нетерпеливо ждала, когда ее потрут песком. Левый спинной гребень ужасно чесался. Лесса набрала в руку песку и добросовестно принялась за работу. Нет, ее жизнь в Вере не отличалась от той, которую она вела в Руате. Она по-прежнему чистила и скребла, и с каждым днем ей придется скрести все больше и больше, подумала Лесса, посылая золотистого зверя на глубину ополоснуться. Рамота погрузилась в воду до кончика носа. Ее глаза, прикрытые прозрачным внутренним веком, светились под поверхностью воды, словно огромные драгоценные камни. Рамота повернулась, и у ног Лессы заплескались маленькие волны. Когда королева покинула озеро, все дела в Вере приостановились. Лесса заметила женщин, скрудившихся у входа в нижние пещеры. Глаза их были широко раскрыты от восхищения. Драконы восседали на своих карнизах или лениво кружили в небе. Со стороны тренировочной площадки, где располагались помещения для молодняка, придвинулись мальчики со своими зверями. Неожиданно дракон на возвышенности у звездной скалы издал трубный звук. В следующий момент синий зверь уже мчался вниз по широкой спирали. «Десятина, Флар! Караван уже в пароходе!» — широко улыбаясь, объявил всадник. Но лицо его тут же вытянулось от разочарования. Флар воспринял добрую весть с ледяным спокойствием. Сухо кивнул и произнес: «Пусть ими займется Фнор». Он отвернулся от вестника, который уже возносился к пещере Канта. «Кто бы это мог быть?» – задумчиво спросила Лесса. «Три холда, которые остались верны нам, уже все прислали». Флар поднял голову, наблюдая, как его помощник вместе с несколькими зелеными всадниками взвился вверх и перевалил через защищавший веер край чаши. «Скоро узнаем», – заметил он, повернув лицо на восток. Жесткая улыбка скользнула по его губам. Лесса тоже глянула на восток, где искушенный взор мог различить слабую искру алой звезды, почти незаметную в свете полуденного солнца. «Верные будут под защитой, когда алая звезда пройдет над нами», — еле слышно пробормотал Флар. Лесса не знала, почему они оба придавали такое значение этой крохотной точке, мерцавшей на восточном небосклоне. Но, как и Флар, она инстинктивно чувствовала связанную с ней угрозу.